Письмовник от унтер-офицера к кухарке. Другу моему и единоутробной куме Мавре Даниловне от друга вашего унтер-офицера Прохора Данилова. И пришли ты мне с подателем сего письма рядовым Михайловым 6 гривен денег на штык и дай ему за проход на осьмушку, а сам я теперь на работе. А в воскресенье отпросись со двора и приходи в Александровский парк. Там поют наши песенники и захвати четвертак. Да нет ли пирога старого, и того пришли. Прошлый раз, хмельной, я говорил тебе о походе, и похода этого не будет, потому не кручинься. И еще вот просьба. Ты сказывала, что хозяйка подарила тебе 18 аршинов ситцу на Пасху. А куда тебе 18? Ты невеличка. Но построй мне рубашку и вынеси в парк, так как крепко пообносился, а довольны будем оба. Целую тебя в уста сахарные и прижимаю к груди моей покрытой орденами, а Михайлова угости и возьми для меня в лавочке махорки. Унтер-офицер Прохор Данилов. От писаря военного министерства к генеральской горничной, свету-пересвету, тайному совету, другу родному, яблочку наливному, Наталье Потаповне. О, как бы желал я быть теперь бантом, дабы лежать на вашей груди! Я страдаю от вас день и ночь и кроплю мою одинокую подушку слезами, а вы, коварная, этого и не чувствуете и, может быть, находитесь в приятном обхождении с другими кавалерами. Женщина — это тигра бесчувственная, а в моем сердце как бы воткнута стрела, и я все сижу дома и отказываюсь даже и от офицерской компании. Сижу с гитарой и играю грустно, а слезы так и льются. О, Наташа, вспомни, как мы на свадьбе у твоей подруги говорили о любви, и как я из-за тебя хватил в ухо мелочного лавочника, когда он протянул свою руку к твоей груди, дабы снять цветок. И ежели любовь еще не погасла в твоей груди, то приходи завтра на бал к Марцинкевичу, а я буду в статском платье, так как в военном невозможно». Припадаю к твоим стопам, не будь статуем каменным. Если бы сердце ты лежало на руках моих, все качал бы, докачал бы я тебя на них. О, как надоела мне холостая жизнь! А я уже состою на линии офицера и через год получу чин. Ангел небесный, пришли ответ, придешь ты или нет. Лети письмо мое туда, где примут без труда. Если ж другу неприятно, то лети письмо обратно. Целую вашу нежную руку и остаюсь известный вам Флегонт Кузьмин. От отставного прапорщика Наркиса Урываева к купчихе Громоотводовой. Домна Сидоровна, целую тебя скоропалительным поцелуем в пурпуры уст твоих и с бешеную страстью прижимаю к груди моей. 3-го дня в 3 часа ночи ты прислала за мной кухарку, но я при всей моей пламенной любви к тебе не мог явиться, так как у меня была в гостях моя тетка, придобрая старушка из Тамбова, от которой я жду наследства. Все сие пишу тебе потому, что кухарка твоя, наверное, видела у меня на вешалке женский салоп и передала тебе, а ты по своей беспредельной любви ко мне и ревности невесть что подумала. Тетке моей 83 года. О, как проклинал я ее, что она стала каменной преградой между двумя пламенеющими сердцами. Но все равно, сам я был дома, но сердце мое лежало около тебя. Зачем роковые клятвы? Это и так верно. Доказательством служит то, что наутро я со злой тоски и со страшным унынием в груди попал в трактир, где играл на бильярде рассеянно, так как думал все о тебе, царице души моей, и проиграл все мои деньги». Дабы не умереть в этот день с голоду, я заложил часы и твой подарок-перстень, который мне дороже жизни. Так как я сегодня должен быть у тебя, то, умоляю, пришли мне 60 рублей на выкуп их, дабы я явился к тебе при часах и перстне, а не компрометировал тебя перед прислугой твоей своим видом оборванца. Горю от стыда, что прибегаю к твоей щедрости, но что делать? Любовь моя к тебе безгранична. Письмо это было написано и послано к тебе, но я опомнился, хотел догнать посланного, для чего, не успев одеться, выскочил за ворота в халате, но уже не мог догнать его. Сливаюсь с тобой воедино долгий-долгий, даже вечный поцелуй, и остаюсь твой во прахе, Наркиз Урываев. От купчихи Варвары Засимовой к другу ее поручику Сенцову. Милый Петя, и что это значит, что ты вчера не был у всеношной? Я была, а ты не был, и я все глаза проглядела. Друг мой, неужто ты изменщик и покинул меня для коварной разлучницы? Ах, как я страдаю и плачу! Если ты еще любишь меня чуточку, то приходи сейчас же. Муж ушел в клуб, а кухарку свадьбу смотреть услала, а ты с черной лестницы. Я купила для тебя красного рому, и бисерный кошелек уже связан, а на счастье положено 3 золотых. Приходи. Жду, как часовой, а сердце выскочить хочет. Целую тебя несчетно. Лети, лети письмо от сердца прямо другу моему в руки. Письмо это сожги, пусть оно как бы на дне моря. Твоя В. От Сильвестра Прохорова к землячке его Анне Дмитриевне Усталовой. «Землячке нашей Анне Дмитриевне от товарища супруга вашего Сильвестра Прохорова, с которым он у хозяина в приказчиках жил, с уведомлением о скоропостижной смерти онова, так как она оказалась за питьем чая по пришествии в своем из бани с приставлением на затылок 3 банок. С прискорбием души и тела уведомляю вас, что на имущество покойного, состоящего из лисьей шубы и сибирки, совершено погребение в дубовом гробе на Волковом кладбище, а также и поминовение, приличное их званию, с закуской. С оказией в скором времени предоставим вам валенки, божье милосердие в серебряной ризе и другое насильное платье, а также и 8 рублей, зажитые до смерти. А оказия сия подойдет на днях, и вы, супруга, о горестной потере не кручитесь, а уповайте на Бога. Земляк ваш, 40 верст от вас, Сильвестр Прохоров. От апраксинского приказчика Ивана Кузьмина к подруге его Белошвейке Анне Семеновне. Свет очей моих, дражайшая Анна Семеновна, первым делом целую вас в маленькую щечку, как драгоценный персик, покрытый пухом, а во втором случае уведомляю, что завтра мне черед идти со двора, и мы можем танцевать с вами в приказчичьем клубе. Завтра, хотя мы и в лавке, но после запору я свободен. Пламенею, как огонь, от ожидания вашего свидания, и прошу вас к 20:00 вечера быть на углу Гороховой и Садовой, где лечебница. Я буду, и мы отправимся. Я пришел бы к вам на лестницу и взял бы вас через кухарку, но против вас живет наш сосед по лавке, и по воскресеньям то и дело в трактире. А ежели увидят да хозяину скажут, то одной ругатни не оберешься. Лучше от греха подальше. А на Гороховой будьте, и я перед клубом надену вам бирюзовое колечко, что купил вам для сюрпризу. А что касается до шляпки, то она через 3 недели, так как мастерица делает ее на шабаш из остатков, а теперь у них работы гибель. Товарищ мой Николай Иванович кланяется вам, а также и подруге вашей, той блондинке, что была с вами в летнем саду, и мы угощали шоколадом, и просит передать ей свой вздох из груди. Он очень страдает по ней и бредит наяву и во сне, а она бесчувственная этого и не чувствует. Про это он вчера говорил у Саечника. Ежели можно, то пригласите и ее. У нас два билета, и он также будет. Вы и я, он и она. Вкупе веселей любовь вводить. Перчатки для вас я взял у соседа, так как он мне должен за билет, когда я часы разыгрывал, и с тех пор все жилит. А вас я люблю по-прежнему и считаю вас за такую девушку, каких и на свете нет. Жму к груди и впиваюсь в вас страшным, огненным и пронзительным поцелуем. Иван Кузьмин.